Мне кажется, что никогда в жизни я не видела ничего более красивого. И фантастические контуры этих птиц на фоне сияющего рассвета, и их хвосты, отливающие всеми оттенками всех цветов, и синие шеи, и изящные головки с цветными хохолками, и легкость полета — от всего этого просто захватило дух, и я боялась только одного, что вот-вот изменятся краски, изменится свет, рассеется эта феерия и оборвется райский воздушный балет. Он и оборвался. Солнце взошло, и павлины спустились на землю, чтобы искать корм. А я села на своем черпое и увидела, что вся моя чернобородая гвардия уже проснулась. Мой сосед слева и мой сосед справа тоже сидели на черпоях и дружно расчесывали свои черные волосы, спустив их почти до земли. Стваран улыбнулся мне из-под завесы волос и сказал, что после завтрака мы пойдем на свадебный обряд. И снова, как вчера, не то 10, не то 20 мальчиков принесли нам завтрак в хамяну, и потом мы пошли все осматривать. Опять прошли через бесшумную белую толпу, неторопливо плывущую по песчаным улицам, и углубились в деревню. Здесь, в дни праздников и торжеств, бесперебойно работает так называемый гуру-ка-лангар, то есть кухня-гуру, прекрасные обычаи сикхизма. День и ночь готовят пищу и пекут пресные лепешки, чапати. И день и ночь кормят всех, кто приходит, чтобы поесть. Во дворе кухни и на прилежащих улочках сидело на корточках много людей. Прислужники раздавали тарелки из листьев и обносили всех лепешками и гороховой кашей с овощами и красным перцем. Все ели так аппетитно, захватывая кашу пальцами и кусочками лепешки, что и мне захотелось присесть на корточки рядом с какой-нибудь крестьянской семьей и, не торопясь, погрузиться в смакование этой жгучей рыжей каши и одновременно в ленивое разглядывание всех мимо проходящих. Заглянули через дверь и в самую кухню. Входить туда нельзя без омовения, а если кто из поваров выйдет, то и он должен омыться, прежде чем войдет обратно. Разумное предписание в условиях страны, где одна эпидемия спешила сменить другую. В кухне было полутемно, по стенам метались красные отблески огня и тени полуголых поваров. Одни месили тесто, другие быстро, шлеп-шлеп, расшлепывали на ладонях чапати, третьи переворачивали их на множестве сковородок, четвертые мешали кашу, пятые резали овощи, и все это делалось дружно, слаженно, в едином ритме. Снаружи, через специальное окно, подавали новые продукты. Вся эта работа, ее четкость и быстрота наглядно показывали, как была устроена походная кухня сикхов. Бесчетное количество раз во время быстрых военных передвижений приходилось в мгновение ока готовить пищу, кормить воинов и бесследно исчезать, не оставляя после себя даже пепла костров. Давно миновали те времена, но до сих пор даже у намдхари, этих мирнейших из мирных, можно видеть, как это нужно делать. Затем пошли на площадь, откуда доносилось пение и раздавалась музыка. Здесь хамяна была натянута, как огромное кольцо. Середина площади не была покрыта. Тут на круглом возвышении разводили священный огонь, готовились к обряду бракосочетания. Толпа разместилась тоже кольцом под навесом, а по его внутреннему краю лицом к огню сидели парами женихи и невесты. На этот раз было около 50 пар. Но бывают свадьбы и для 100 пар одновременно. Где бы ни жили на Мдхари, а их можно встретить и в Африке, и в Индонезии, и на Филиппинах, и в разных других странах, отовсюду они должны приехать сюда, в Пенджаб, для проведения свадебной церемонии. Только здесь должны заключаться браки в присутствии главы всей общины, их гуру. Только здесь на священной земле предков, на земле, давшей Индии учение вед и учение сикхизма, может начинаться жизнь молодой семьи.